Глава 5. Почем, но не ковры, самолеты. Кайда зашел в кафе с витражными окнами и сразу увидел Мирзахмедова. Подполковник сидел у барной стойки на высоком стуле, держа в руке высокий стакан, наполненный золотистой жидкостью. Одетый в светло-бежевую рубашку пола, зауженные шорты и сандалии на босу ногу, он выглядел типичным пижоном, которых было полным-полно в курортном городе. Москвич, не стесняясь, наблюдал за сидящей за ближним столиком блондинкой с выдающимися формами. Дама в плотно облегающей маечке и короткой юбочке, вытянув стройные ноги, не обращала внимания на столь откровенное разглядывание. Майор подошел к барной стойке и сел за свободный стул рядом с подполковником. «Классная девочка!» Английский Мирзахмедова был поставлен под жителя Шотландии. Кайда, понимающе улыбнулся. «Хотите закрутить роман?» «Почему нет?» Подполковник хитро улыбнулся. Дождавшись, когда официант отошел для исполнения заказа Кайды, продолжил. «Рандеву перенесем по времени и месту. Магазин по продаже ковров. Плюс 1 час. Карабаса приведешь сам. Высока вероятность засады. Не лоханитесь». Кайда принял от официанта кружку с капучино и круассан. «Да, приятель, с такой цыпой отпуск запомнится. Удачной охоты». «А может, вдвоем подкатим? А вдруг у нее здесь подружка есть? Снимем рядом номера в отеле. Как предложение?» «Вы не подходит», — кисло вздохнул майор. «Мой отпуск подошел к финишу. Вечером уезжаю». «Жаль. Тогда я двинул на штурм золотой рыбки». Москвич подмигнул и, прихватив недопитый стакан, направился к блондинке. «Салам алейкум, уважаемый Алтамиш!» – широко улыбнулся Кайда, сидящему за столиком Карабасу. Тот в белоснежном костюме и шелковой сорочке выглядел весьма импозантно. Через черные очки в тонкой золотой оправе смотрел уверенный в себе и успешный мужчина. «Ого-го, надо вовремя сбить спесь с барина, не то потом хлебнешь проблем», – подумал майор и произнес. «Шикарно выглядите. Если бы не наше близкое знакомство там, в пустыне, не узнал». Турек чуть дернул пальцами, державшими малюсенькую чашечку с кофе. На секунду задержавшись, ответил. «Спасибо, уважаемый. Запамятовал ваше сложное имя, к сожалению. У меня все хорошо». Его английский был безукоризнен, но звучал излишне правильно. «Мертвая». «Для простоты зовите меня Алекс, если будет удобно». Майор источал истинное дружелюбие. Карабас хмыкнул. «При прошлой встрече не успел спросить, где обучались языку Туманного Альбиона? Оксфорд?» «У меня были хорошие учителя. Готов рассказать о их методике подробно. Правда, здесь это будет не очень удобно. Кафе, много глаз посторонних и ушей. Недалеко есть подходящее местечко для уединенной беседы. Допивайте свой кофе, Алтамиш. Надеюсь, он бодрит. И пойдем». Лицо Карабаса немного напряглось. «А здесь... сквозняки, уважаемый Алекс?» «Точное определение. Сквозняки – это в точку. Кажется, ваше имя с тюркского означает «командир»?» Майор пропустил вперед себя турка. Они минут 5 неспешно шли по кривым и горбатым улочкам старого города. Изредка попадались прохожие, в основном туристы. Карабас остановился, чтобы прикурить. «Гер Алекс, может, перейдем на русский? Попрактикую язык Пушкина и Достоевского». «А почему бы и нет? Давайте попробуем. Как понимаю, русский язык преподавала вам явно недряхлая няня». «Курсы военной академии, соответственно, про Буденовку слышали». Майор вышагивал вперед, разглядывая многочисленные вывески. «Военный головной убор русской армии типа остроконечного шлема, лет 100 назад». Небрежно, как из словаря, выдал тираду Карабас. «Верно. А такой герой советского эпоса, как Штирлиц, знаком? Нет?» «Объясняю. Это русский Джеймс Бонд. теперь анекдот в нашу тему. Штирлиц брел по Берлину и недоумевал, что же выдает в нем русского разведчика. То ли буденовка, одетая на бикрень, то ли тельняшка на выпуск, то ли волочащийся сзади парашют. Все, здесь обычно смеются, но для вас сие не обязательно. Тем более мы уже на месте. Кайда широко улыбнулся. Они остановились перед магазинчиком, стеклянные витрины которого были покрыты толстым слоем пыли, а затертые ступени из туфа явно были времен последнего дня Помпеи. Выцветшая вывеска извещала о продаже персидских ковров. Турок остолбенел. «Мы сюда? Здесь явка? Вы что, в детстве начитали шпионских романов? Серьезная спецслужба не должна придерживаться штампов и...» «Про штампы в десятку. Здесь не конспиративную встречу проводить, а боевик снимать. Давайте зайдем вовнутрь, не будем отсвечивать». Майор сделал простецкое лицо. «Ну вы хитрованы», — обескураженный Карабас покрутил головой. «Да, боже упаси, святая простота и лапотность». Вздохнул Кайда, спускаясь по ступенькам. Перешагнув порог, скрипнувшей до мороза по коже двери, они очутились в просторном зале. Стены были увешаны коврами пестрых расцветок и замысловатых узоров. Немного в стороне, на низком диване, обтянутом кожей апельсинового цвета, сидели двое. Перед ними на ультрамодном столике из стекла благоухали ароматом кофе две чашки. Увидев вошедших, один, мужчина в возрасте с выпирающим из-под длинной рубахи брюшком, встал. Второй, это был Чупа-Чупс, остался сидеть. Подойдя ближе, Кайда вопросительно посмотрел на толстячка. Тот коротко кивнул и указал рукой на малозаметную дверь в стене. Майор, жестом пригласив Карабаса следовать за ним, направился к двери. «Вот, уважаемый Алтамиш, знакомьтесь, это человек центра». Кайда встал рядом с Мирзахмедовым. «Теперь работать будете с ним, а я вас покидаю». «Алекс, вам предстоит в ближайшее время посетить те места, где состоялось наше... знакомство». Турок повернулся к майору. «Вполне. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Так, по-моему, в Священном Писании». Мягко улыбнулся Кайда. Карабас удивленно взглянул. «Вас в стране действительно произошли большие перемены, если офицер военной разведки цитирует книгу притчей. Задержитесь на минутку, это может быть важным. На прошлой неделе мой коллега с базы Инджерлик вскользь сказал, что командование перебрасывает две эскадрильи F-16 для усиления патрулирования границы с Сирией. Но главное, есть негласный приказ командующего ВВС. При нарушении воздушной границы любыми самолетами, хоть на километр, немедленно сбивать. В Латакии работает ваша штурмовая авиация. Я спросил его, а если это будет русский самолет? Он ответил, что надо их поставить на место, чтобы не лезли куда не надо». Майор переглянулся с москвичом. «Спасибо за информацию. Это важно. Прощайте, господин Алтамиш. Может, еще свидимся».